Вилдад. Лицемерие ведет за собой беду. Вилдад, второй друг, в 8 главе, пытаясь объяснить происшедшее с Иовом, также обвиняет его в лицемерии. Вилдад утверждает следующее. «Иов, ты кажешься себе честным и правым и жалуешься Богу, но Бог не может извращать суд. Разве ты не сознаешь, что надежда лицемера погибнет?» Стих 13. Иов отвечает Вилдаду в 9 главе. «Правда, знаю, что так. Но как оправдается человек пред Богом? Если захочет вступить в прение с ним, то не ответит ему ни на одно из тысячи. Премудр сердцем и могущ силою, кто восставал против него и оставался в покое? Он передвигает горы и не узнают их. Он превращает их в гневе своем, сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат, скажет солнцу и не взойдет, и на звезды налагает печать. Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря. Сотворил Аски, Силь и Хима и тайники юга, делает великое, неисследимое и чудное без числа. Вот он пройдет передо мною, и не увижу его. Пронесется, и не замечу его. Возьмет, и кто возбранит ему? Кто скажет ему, что ты делаешь?» Стихи со 2 по 12. Иов начинает думать в правильном направлении. Его разум, как мы только что видели, сосредотачивается больше на Боге, чем на себе. Он вновь ощущает величие Бога. И Иов заключает: «Если я виновен, горе мне. Если и прав, то не осмелюсь поднять головы моей. Я пресыщен унижением». Глава 10, стих 15.